Глава первая. Мое расследование началось с череды довольно странных обстоятельств. Не могу сказать, что не был рад попасть в водоворот столь загадочных событий, но во всем этом было что-то из ряда вон выходящее. Первая неожиданность поджидала меня обычным июньским днем в Амстердамском университете, когда учебный год почти подошел к концу. Я принял последний экзамен на кафедре истории, после чего меня срочно вызвали в деканат. Речь шла о якобы важном звонке. Однако, подойдя к аппарату, тот встретил меня лишь короткими отрывистыми гудками, а затем связь прервалась. На вопрос, кто меня потревожил, молоденькая секретарь лишь невинно пожала плечами, заявив, что мужчина отказался представиться. «Что за бестактность?» – возмутился я про себя и с раздражением прикрыл глаза, вдохнув полной грудью. Решив, что звонивший ошибся, я попросил девушку меня не беспокоить по мелочам и вернулся в свой кабинет. На дубовой старенькой двери с потрескавшимся лаком привлекала внимание именная табличка с надписью «Паскаль Гренель, профессор-историк». Уже много лет я трудился в одном из лучших европейских учебных заведений, параллельно занимаясь поиском древних артефактов. Вернувшись в родную обитель, где проводил время чаще, чем дома, я сел за рабочее место и начал раскачиваться в кресле-качалке, которое мне подарил директор из-за моих многочисленных жалоб на больную спину. Я засмотрелся в окно. На улице повсюду сновали студенты. Самые ответственные штудировали конспекты, расположившись на скамейках вдоль сквера. Другие же лениво дремали на лужайке в тени, предвкушая каникулы. И только влюбленные парочки не думали об учебе, облюбовав места у фонтана. Пока я мечтал о предстоящем летнем отпуске, не сразу заметил, что на электронную почту поступило письмо от моего друга, Питера Беккера, доктора наук в области археологии. В послании тот коротко сообщил, что в его руки попали редкие документы с упоминанием христианских реликвий. Больше никаких подробностей он не стал раскрывать. Сказать, что я был заинтригован, значит ничего не сказать. Оттого незамедлительно попытался связаться с товарищем. Но его телефон был отключен, а голос робота в трубке заверил, что абонент недоступен. Мне ничего не оставалось, как умолять приятеля об аудиенции в ответном письме. Ситуацию усложнял тот факт, что Питер находился во Франции. Когда он все же вышел на связь, мы договорились о встрече не ранее, чем на следующих выходных. Уже тогда меня насторожило поведение Беккера. В оговоренный день Питер так и не появился в назначенном месте, что было ему совершенно несвойственно. Несмотря на репутацию человека, известного в определенных кругах, он всегда отличался особой учтивостью и пунктуальностью. Тем не менее, на смену моему возмущению быстро пришел страх, а по возвращении домой посетили крайне тревожные мысли. Тогда я решил позвонить другу в его парижскую квартиру. К телефону подошла служанка Сюзетта. «Добрый день, мадемуазель», — сказал я, обреченно вздохнув. «Будьте так любезны, пригласите, пожалуйста, к аппарату доктора Беккера». «Простите, но господина нет дома», – отозвалась она. «Это срочно? Кто его спрашивает?» «Это профессор Гренель. Мы договорились о встрече сегодня вечером в Амстердаме, но Питер ее проигнорировал». Я прочистил горло, прокашливаясь. «Когда вы видели его в последний раз?» «О, мистер Паскаль, я вас не узнала», – выдержав паузу, продолжила та. «Господин Беккер сегодня утром собрал вещи и должен был выехать к вам. Он планировал сесть на самый ранний поезд. А вы не пробовали позвонить ему на мобильный?» «Конечно же пробовал», — хмыкнул я. «Вот только номер находится вне зоны доступа». Добавил, и в трубке повисло молчание. «Не знаю, что и сказать», — была обескуражена Сюзетта. Возможно, его что-то задержало. Не стоит беспокоиться». «Хорошо», — ответил обнадеженно. «Но если вдруг он вернется, дайте мне знать». Повесив трубку, я отчаянно прождал товарища до самой поздней ночи. Однако он так и не явился. Если бы не знал педантичность и скрупулезность Питера в мелочах, то мог бы подумать, что он встретил кого-то, засев в местном пабе. Но друг никогда бы так не поступил, не предупредив о смене планов. Я был выбит из колеи, не зная, что делать. Стены собственного дома давили на меня. Я прилег на тахту у трюмо и обвел взглядом помещение. На стене висело несколько картин, привезенных мной из командировок. На комоде стояли старые фотографии. Одна из них была сделана еще во времена студенчества. На ней мы, счастливые, позировали с Питером на фоне Порше, подаренного его отцом. Этот снимок всколыхнул во мне ностальгию. Вспомнив снова о друге, меня одолела тоска. Чувство паники стремительно нарастало, отчего я решил освежиться. Прошел в ванную комнату, засунул голову под холодные струи воды, умылся и посмотрел на себя в зеркало. Оттуда смотрел на меня уставший мужчина с потрепанными, слегка поседевшими на висках темно-русыми волосами. Серые, как ледяные глыбы, глаза казались совершенно стеклянными. Я вернулся в гостиную, принял добрую порцию снотворного и, немного успокоившись, уснул, наивно полагая, что утром ситуация сама прояснится. Впрочем, этого не случилось. Когда я обнаружил, что проспал до обеда, я вспомнил события вчерашнего дня и с тяжелой головой вновь выпал в осадок. Ничего не оставалось, как еще раз отзвониться в Париж. Долгие гудки в телефоне застали врасплох, но затем на том конце провода все же ответила Сюзетта. «Добрый день, мадемуазель! Это Паскаль Гринель. Доктор Беккер не появился?» Обратился я к ней, не теряя надежды. «Как? Разве он не доехал до вас?» Дрожащим голосом спросила она. Сам, не заметив того, как сжал руку в кулак, я глубоко вдохнул, пытаясь сконцентрироваться. Мне не хотелось еще больше напугать бедную девушку. «К сожалению, нет», — сглотнул я ком в горле. «О, Господи, сэр, что же мне делать?» «Сперва успокойтесь и попытайтесь взять себя в руки», — постучал невольно пальцами по столу. «Вы должны будете выполнить одну мою просьбу». «Конечно, сэр, все что угодно». «Отправляйтесь сейчас же на вокзал и узнайте, выехал ли мистер Беккер. Сможете это сделать для меня?» «О, да, не переживайте. Как только я выясню, то сразу вам сообщу», — сказала та в смятении. Дав несложное указание Сюзетте, я планировал точно узнать, откуда стоит начинать поиски Питера, но вестей от нее не было до позднего вечера. Находясь в ожидании все это время, я расхаживал по кабинету в надежде, что товарищ вот-вот неожиданно нагрянет. Однако этого не случилось. Где-то в 9:30 раздался телефонный звонок. Я мигом подскочил с места и направился к аппарату. Служанка звонила с автомата, поэтому ее было плохо слышно. Из сказанного девушкой понял лишь то, что Питер пропал еще во Франции. Самые мрачные мысли забрались мне в голову. Поняв, что не могу сидеть и выжидать, надеясь на волю случая, я решил еще раз проштудировать нашу с Питером переписку и убедился, что ничего не упустил. Сомнения мои еще быстрее улетучились, когда за полночь на электронную почту пришло письмо от неизвестного адресата. По мере его прочтения я испытал и облегчение, и некий страх единовременно. «Дорогой Паскаль, спешу тебе сообщить, что со мной все в порядке. Прости, что не смог к тебе приехать, но на это есть веская причина. За мной следят. Не могу рассекретить свое местонахождение, но у меня к тебе имеется просьба. Ты обязан срочно приехать в Париж. Я спрятал дневники и инструкции у себя в библиотеке. Ищи за рекой. Ключ найдешь в моем письменном столе в черном конверте. Код связан с Лиссой. Рассчитываю на тебя. Твой преданный друг Питер Беккер. Собравшись с мыслями, я решил, что обязан немедленно помочь приятелю. Несмотря на то, что меня терзали несколько вопросов. Кто следит за Питером? Во что он ввязался? Что за секретные документы? Я буквально ломал голову над этими задачами, так и не сумев уснуть до утра.